Читает Павлуша, и слезы текут по щекам. И радостно ему, и больно, что имя над ними стоит не его. Первая мысль, которая возникла, поехать к этому человеку, сказать, что это он, Павел, написал стихи, что он жив и хочет восстановить свои права. Но тут же остановил себя. Разве человек, позволивший себе такую подлость, способен будет на благородный поступок? Надо идти, заявить о плагиате. Но какие у него доказательства? Так ведь каждый может заявить. А чем докажешь? И кому скорее поверят? Известному ли писателю или безызвестному студенту? Пометавшись из стороны в сторону, решил, что всякие попытки доказать свой приоритет бесполезны. Надо смириться с этой потерей, как с непоправимым несчастьем. Разумом все обосновал, а сердце не хотело смириться. Оно болело и ныло, и не давало Павлу покоя. Ночью не мог уснуть. Смотрел в потолок, продолжал мысленно убеждать кого-то. Через несколько дней его привезли в клинику. Врачи развели руками. Не понять, почему у молодого человека такая грозная прединфарктная картина. Я был в том городе на конференции и в порядке взаимного визита осматривал клинику, когда мой приятель, ее заведующий, указав на больного, сказал: «Вот интересный случай, прединфарктное состояние у студента». Я посмотрел на электрокардиограмму. Удивительное несоответствие между хорошей работой сердца, звучными чистыми тонами и картиной сильнейшего кислородного голодания сердца. Налицо тяжелый спазм сосудов, питающих сердце. Ни склероз, ни воспаление стенок сосуда, только спазм. Но ведь и он может привести к инфаркту и к гибели человека. «Разрешите мне после обеда побеседовать с молодым человеком наедине», — попросил я своего приятеля. После обхода я подошел к больному и сел на край кровати. Больные, что лежали на соседних койках, вышли, и мы остались вдвоем. «Скажите мне, что вас волнует?» — сказал я как можно мягче. «Ничего, я совершенно спокоен», — раздалось в ответ, но в голосе чувствовалась скрытая боль. «Мой вопрос — не праздное любопытство. Он продиктован желанием помочь вам. Я хочу выяснить причины болезни». Павел долго молчал. В нем боролись два чувства. С одной стороны, не хотелось кого-то посвящать в эту историю, а с другой стороны, он понимал, что вопрос идет о его здоровье и жизни. Наконец он произнес: «Как бы вели себя, если бы у вас украли самое дорогое, плоды вашего многолетнего труда?» «Конечно, я бы страдал от такой потери. Но расскажите мне подробнее, как это случилось?» И он поведал мне свою историю.